Живая вера. Яков. Добрый вечер и шалом, говорит Мартин Вулф. Отдел злачной пажити был счастлив познакомить вас с серией передач «Основание веры». Я уверен, что эти передачи толкнули вас на размышления и внушили вам желание и надежду установить личный контакт с Богом Авраама, Исаака и Иакова через веру в Мессию Иисуса. Хотя и верно, что мы рождаемся с Богом в нашем сознании, никто еще не родился верующим в Бога. Верно и то, что некоторые люди становятся верующими легче, чем другие. И я должен признать, что меня особенно интересуют те, кто из позиции антагонизма в отношении к Иисусу, как Мессии и Господу, позднее поворачивается на 180 градусов и становится его последователями. Почему меня так интересуют эти люди? Возможно, потому что я сам был таким. Я повернул на 180 градусов, когда мое внутреннее желание познать Бога лично и вес исторических фактов заставили меня признать, что Иисус есть истинный Мессия еврейского народа и Спаситель мира. Вы знаете, это очень интересно, что большинство писем Нового Завета было написано евреями, которые полностью отвергали Иисуса как их Мессию. Например, великий еврейский учитель закона и член партии фарисеев Савл из Тарсуса. Он больше известен как апостол Павел. В послании к верующим Галатии, римской провинции, Павел рассказывает нам немного о его антагонизме и борьбе против тех, кто верил в Иисуса. «Я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее» Галатам 1.13. Но после того, как он понял, что Иисус был действительно его Мессией, Спасителем и Господом, Павел говорит нам, какие перемены произошли в его жизни. После напоминания своим читателям о его положении еврея из евреев, из колена Вениаминова, который был непорочен в смысле соблюдения закона и традиций его религии, Павел говорит так. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам 3, 7-9. Сегодня я хочу познакомить вас с еще одним таким человеком, который вначале был противником Иисуса, но позднее стал верующим в Него. Этот человек имел большой авторитет и влияние среди первых христиан-евреев в Иерусалиме. Его имя – Яков. Этот человек с очень интересным происхождением. Он получил уникальное воспитание. Уникальное потому, что он воспитывался в том же самом доме, где воспитывался Иисус. Он ел ту же пищу, что и Иисус, спал под той же самой крышей. Он очень, может быть, носил даже одежду, из которой вырос Иисус. Кто же он, этот Яков? Он единоутробный брат Мессии Иисуса. Да, это верно. Иисус имел братьев и сестер. Записано, что когда Иисус начал свое служение на земле, его земляки пришли в субботу послушать его в синагоге. Их поразило учение Иисуса, и поразило так, что они стали говорить между собой. Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? Марка 6:23. Вы видите, у Марии были другие дети после чудесного девственного рождения ее первородного Иисуса. И Иаков, возможно, был старшим из детей, рожденных у Марии с Иосифом. И однако же случилось так, как сказал Иисус: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у родственников, и в доме своем». Марк 6:4. Потому что если его собственные братья и сестры не верили, что их собственный старший брат был также их Мессией, Спасителем и Господом, апостол Иоанн описывает отношение братьев Иисуса к нему. Этот инцидент произошел в северной провинции Галилея. Приближался праздник иудейский, постановление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. От Иоанна 7 глава, 2 стих. Вы можете себе вообразить издевку, с какой эти слова были сказаны. И таковым же было отношение Якова. Он был неверующим до того, когда случилось, что случилось после распятия. Похоже, что где-то на протяжении 40 дней между воскресением Мессии Иисуса и его вознесением на небо, и Яков стал верующим. Апостол Павел сообщает нам, что Иисус явился более нежели 500 братьям в одно время после его воскресения из мертвых. Потом явился и Якову, также всем апостолам. Коринфянам 15 глава, 7 стих. Очень похоже, что все единокровные братья Иисуса также стали верующим в то время, что и Яков. Как мы знаем об этом? Во время еврейского праздника Шавуот или Пятидесятница все апостолы Иисуса собрались в Иерусалиме для молитвенного собрания. Доктор Лука описывает это следующим образом. «Все они единодушно пребывали в молитве с Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его». Деяния апостолов 1.14. Так что мы видим, что в конечном итоге родные братья Иисуса, которые были против Него при Его жизни на земле, после размышлений над фактами из Его жизни, о Его смерти и о Его воскресении, уверовали в Него. Иаков быстро мужал в познании Бога. Как я уже упомянул, он стал высоко уважаемым и влиятельным лидером евреев-христиан в Иерусалиме. Когда возникли разногласия по вопросу, как верующие евреи должны относиться к язычникам, которые становились верующими в Иисуса как их Мессию и Господа, люди обращались к Иакову для разрешения их спора. И когда Иаков дал им совет по существу этого вопроса, его совет был принят обеими сторонами, и спор был разрешен. Я уверен, что одной из причин такого влияния Иакова был тот факт, что Иаков был человеком молитвы и преданным Богу. Иаков и в смерти остался таким, каким он был и в жизни, преданным Богу и людям. Иосифус, еврейский историк, описывает, как Иаков умер в 62 или 63 году новой эры. Анасус, первосвященник, и книжники, и фарисеи собрались в Синедрионе и повелели Иакову, брату Иисуса, называемого Христом Мессией, объявить с галереей храма, что Иисус не был Мессией. Но вместо этого Яков воскликнул громким голосом, что Иисус был Сыном Божьим и Судьей мира. Тогда его разъяренные преследователи бросили его на землю и побили камнями, а он в это время молился на коленях: «Отец, прости им, они не знают, что делают». Библейский справочник Халея, страница 602. Примерно в 45 году новой эры Святой Дух привел Иакова к написанию письма к еврейским верующим братьям. Испытанию была подвергнута их вера. Они были поставлены перед вопросом: какова практическая цена веры в Мессию Иисуса перед лицом испытаний повседневной жизни? В своем письме Иаков отвечает на этот вопрос так: «Ибо разве не верно, что, говоря о своей вере в Бога, люди в то же время постоянно жалуются о той или иной ситуации? Они вам скажут, что в них живет вера в Бога, а однако их отношение к другим людям не выдерживает никакой критики. Они заявляют о своей вере в Бога, однако их язык говорит ужасные вещи. И в своем письме Иаков имеет дело с такими и подобными им практическими ситуациями. Он показывает, что имеется большая разница между теми, кто имеет мертвую веру в Бога, то есть те, чья вера мертва, неактивна, и теми, кто имеет веру живую, активную. Поэтому, пожалуйста, настройтесь на нашу волну снова на следующей неделе, когда отдел «Злачной памяти» представит вам нашу новую серию передач «Живая вера». Это будет практическое изучение письма, написанное Иаковом. Ибо, видите ли, только живая вера в Мессию Иисуса может помочь вам совладать с испытаниями текущей жизни. Итак, до следующей встречи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи, и да благословит вас Господь.